«Расследование? Что вы собираетесь расследовать здесь, мистер Уайлэм? Уверяю вас, что здесь расследовать нечего». «Полагаю, что мне судить об этом, миссис Карпентер. Не могли бы вы любезно сообщить своему мужу, что я здесь?» Строгая женщина повернулась и рявкнула в окутанный тенями коридор. «Девочка, передай преподобному Карпентеру, что пришел человек, настаивающий на встрече с ним. Англичанин. Он говорит, что его зовут Уайлэм». Девушка удалилась, но миссис Карпентер не сдвинулась с места, словно опасаясь, что Кристофер имеет виды на ее дверной молоток. Она привезла его из Лондона, из магазина на Принцесс-стрит, и ей вовсе не хотелось, чтобы им завладел человек, не имеющий даже визитной карточки. Не прошло и минуты, как девушка вернулась, и все еще невидимая за дверью что-то прошептала на ухо хозяйке. Строгая миссис Карпентер отступила и жестом показала Кристоферу, что он может войти. Входя в дверь, он вдруг вспомнил все детские истории о странностях протестантства. Девушка вела его по узкому, застеленному коврами коридору, еле освещенному слабыми электрическими лампочками, к обшитой темными панелями двери. Он постучал, и тонкий голос пригласил его войти. Глава 8. Казалось, что кабинет Джона Карпентера, как и его жена, его вера и его собственная персона, был доставлен по воздуху из Шотландии и помещен в неизменном виде в самом сердце язычества. Вход в это маленькое, не знающее запаха благовоний святилище мужчины-христианина был закрыт для всего индийского, темнокожего, бестактно иностранного. Развешенные на стенах головы и рога оленей с севера Шотландии храбро бросали вызов моли и прочим насекомым северо-востока Индии, а изображенные на картинах люди в традиционных шотландских юбках и с колючими бородами яростно отвергали язычников и их богов. Если бы сюда вошел Иисус Христос собственной персоной, смуглокожий еврей, похожий на человека, а не на Бога, преподобный Карпентер постарался бы как можно скорее окрестить его и дать ему имя Ангус или Дункан. Говорящий по-арамейски еврей-учитель из Назарета был для Джона и Мойры Карпентер абсолютно никем, если не сказать хуже. Их Иисус был бледным галилеянином, безбородым блондином с голубыми глазами, чудесным образом парившим над дикими цветами и вереском Северной Шотландии. Джон Карпентер стоял, соединив руки за спиной, смотрел на Кристофера сквозь выпуклые стекла очков с золотым ободком. Ему перевалило за 40, он был худ, чуть сутул и начинал лысеть, а один только вид его зубов заставил бы дантиста уйти в запой и броситься в объятия падших женщин. В целом он выглядел так, словно знавал лучшие времена. Кристоферу показалось, что он нервничает. «Мистер Уайл?» — спросил он с тем же акцентом, что его жена. «Присаживайтесь. Мы не имели чести встречаться ранее. Это ваш первый визит в Калимпонг?» Эту тему Кристофер предпочитал не обсуждать. «Я бывал здесь раньше», — сообщил он, — «раз или два. Просто краткосрочные поездки, не оставляющие времени для знакомства с местным обществом». Карпентер окинул его пронзительным взглядом, словно желая подтвердить свое предположение, что люди типа Кристофера вряд ли знакомятся с местным обществом, где бы они ни находились. «Или для посещения церкви?» Маленькие глазки блеснули за толстыми линзами очков. «О, да, боюсь. Но дело в том, что я не отношусь к пресвитерианской церкви, доктор Карпентер». «О, это прискорбно, прискорбно. Очевидно, англиканская церковь». Начало беседы складывалось неудачно. «Ну нет, не совсем. На деле я в некоторой степени отношусь к римской католической церкви». Кристофер мог поклясться, что портреты на стенах замерли, вдохнув призрачный воздух. «Извините, мистер Уайлэм», — настойчиво продолжал Карпентер, Но я не совсем понимаю вас. Вполне очевидно, что вы не можете быть в некоторой степени католиком. Римская церковь не признает компромиссов, не так ли? Да, полагаю, что это так. Как я понимаю, вы выросли в вере? Да. О, доктор Карпентер, я... Конечно. Так оно обычно и бывает. Некоторые приходят к культу святых. Наверняка могу сказать, что такой путь характерен для некоторых приверженцев англиканской церкви. Но беда в том, что англиканская церковь и так очень близка к римской.